Четверг. Мартин. От надоедливой тетки удалось избавиться только 2 часа спустя. Она вцепилась в него мертвой хваткой, и казалось, что он не выберется живым из тропического оазиса. Все-таки зря он отказался от охраны. Женщина оказалась его фанаткой. Какое-то время она жила в Лондоне, именно тогда, когда он начинал свою карьеру. В течение 2 часов она методично обсуждала с ним все его песни, выделяла те, которые ей особенно нравились, и даже напевала их. В конце концов, Мартин, воспользовавшись тем, что женщине позвонила подруга, жестами объяснил ей, что ему нужно в туалет, а сам почти бегом направился к выходу и заскочил в машину, завел мотор и уехал. Он так торопился избавиться от назойливой поклонницы, что даже не заметил, как та выбежала вслед за ним и немедленно кинулась к старому «Фольксвагену», чтобы последовать за своим кумиром. Мартин даже не посмотрел в зеркало заднего вида. Видимо, совсем отвык самостоятельно водить машину, иначе он бы непременно заметил старенький «Гольф», державшийся на небольшом расстоянии от него всю дорогу до гостиницы. Выбор места жительства Тейлор, а именно так звали настырную поклонницу Мартина, не удивил. Об этой модной гостинице и ее открытии трещали 2 недели все газеты. Это было жилище для очень богатых людей, к которому ее бы и близко не подпустили. Тейлор увидела, как машина мужчины всей ее жизни скрылась за воротами неприступной цитадели. Она задумалась. В том, что она встретила Мартина в таком уединенном месте, она увидела Божий промысел. Он с самой юности казался ей идеальным. Таким красивым, отстраненным мечтателем, гостем из потустороннего мира. Она была уверена, что никто его так не сможет понять, как понимала она. Все, что он пел, буквально пронзало ее и оседало где-то внизу живота. Вот и сейчас она почувствовала знакомое чувство, как будто кто-то разлил теплую жидкость внутри ее тела. Она должна была снова увидеть его. Он явно был здесь с частным визитом. Сам, без многочисленной свиты и очередной любовницы. Кажется, сейчас он не был женат, но довольно долго жил с какой-то женщиной. Весьма очевидно, что недостойной его. А она, Тейлор, могла бы показать ему город. Да что там город, страну? Она бы сохранила его инкогнито. Он бы жил у нее дома, к примеру, и смог бы увидеть ее лучшие стороны. Она прекрасно готовила сэндвичи, следила за чистотой, убирала дома как минимум раз в неделю и вообще была прекрасным собеседником, умным, тактичным, с чувством юмора. Так глупо, что он убежал. Наверняка принял ее за какую-нибудь очередную рыбу-прилипалу. Она должна была увидеть его снова и объяснить, что это вовсе не так, что она не такая. Но как это сделать? Она ума не могла приложить. Было самое время позвонить Кэтрин и спросить у нее совета.